Чистота — залог здоровья. Проснувшись утром, Паша и Маша увидели, что за окном идет дождь, и огорчились. Теперь поиграть во дворе с друзьями не получится. Делать нечего, ребятам сегодня придется сидеть дома. Свой день, как и любой другой, они начали с утренних процедур. Что такое утренние процедуры? Утренние процедуры — неотъемлемая часть личной гигиены. Это комплекс действий, которые следует выполнять каждое утро, чтобы привести себя в порядок после сна и ощутить прилив бодрости. Итак, после пробуждения необходимо умыться прохладной водой, почистить зубы, причесаться, одеться. Что такое гигиена? Гигиеной называют соблюдение человеком правил, которые помогают ему держать свои тело, одежду, обувь, жилье в чистоте. Соблюдать личную гигиену значит вести здоровый образ жизни. Те, кто заботится о чистоте своего тела и окружающего пространства, хорошо себя чувствуют и редко болеют. Для соблюдения правил личной гигиены необходимо регулярно мыть руки перед едой, после посещения туалета, вернувшись домой с улицы, поиграв с домашними животными. Необходимо мыть руки с мылом теплой водой, тщательно промывая участки кожи между пальцами. Принимать душ. На нашем теле живет множество бактерий. Большинство из них не опасны, с ними легко справляется наш иммунитет. Но когда мы потеем, создаются благоприятные условия для развития болезнетворных бактерий. Поэтому нужно смывать с себя пот и грязь. Каждый день следует мыть подмышки, область паха, ноги, а раз в 2-3 дня — все тело. Однако слишком частые водные процедуры вредны, поэтому не стоит мыться несколько раз в день без необходимости. Чистить зубы 2 раза в день. Остатки пищи на зубах вызывают не только запах изо рта, но и болезни зубов, например, кариес. Поэтому важно тщательно чистить зубы 2 раза в день. Стричь ногти. Грязь под ногтями — благоприятная среда для микробов, поэтому регулярно чисти и коротко стриги ногти. Убирать у себя в комнате — это тоже личная гигиена.